Морозко едва сдерживала вдруг поступившую ярость. «Скажи!» — протянул дежурный. «Страшно как!» «Да я тебя знаю, что сейчас!» Он шагнул к Морозке, она тоже сделала шаг ему навстречу, и в следующее мгновение дежурный уже сидел с вытаращенными глазами. Он явно не успел понять, каким образом эта нахальная гражданка сумела посадить его на стул. «Я начальник первой бригады УГРО Кондакова», — тихо сказала Морозка и сняла трубку циркулярного телефона. «Вот мое удостоверение». 15:10, крикнула она в трубку. «Начальника службы мне, Кондакова это». «Петр Викторович?» «Да, Кондакова, я». «У тебя в 13-м кто нынче дежурит?» «Аношкин», — уныло сообщил дежурный. «Лейтенант». «Аношкин», — повторила Маруська. «Так вот, я прошу, ты его немедленно арестуй и пока посади на губу». «Да, я не оговорилась». «Таких чернорабочими держать нельзя, не то что дежурными». Она положила трубку. «Можете продолжать свой концерт». «Какое теперь настроение?» — попытался пошутить один из милиционеров. «Давай, Галкин», — обратился он к гитаристу. «Клади инструмент и занимай свое место в КПЗ. Шагом марш!» «Налево, Травкин», — еле слышно сообщил дежурный. «Третья дверь, налево». «Спасибо», — Марутка посмотрела на него. «Воображаю, как ты, сукин сын, с гражданами себя ведешь. Позор всей милиции!» Дежурный бешено посмотрел на милиционера. «Из-за тебя все. Пошел бы ты со своим балалаечником к чертовой матери!» «У нее на лбу не написано, кто она и откуда», — вяло отправился милиционер. «Мы обязаны знать свое начальство», — взвизгнул дежурный. «А я так думаю». «С гражданами надо по-человечески обращаться», — сказал второй милиционер. «Права это, дама». Травкин, маленький, подвижный, улыбчивый, выслушал рассказ Маруськи об инциденте в дежурной и долго хохотал. «Ничего смешного», — хмуро сказала Маруська. «Безобразие, больше ничего». «Это точно», — охотно согласился Травкин. «А ты, Марья Гавриловна, такое выражение слыхала? Дай ангелу власть, у него рога вырастут». «Власть иметь далеко не каждый способен. Один, знаешь, себя не пожалеет, все людям отдаст. Ему власть для людей, для их же пользы, а другой по 3 часа каждый день у зеркала торчать станет, форму примерять, да жесты разные придумывать. Ему власть вроде компота для собственного удовольствия. Аношкин наш из молодых, ну, крепко вперед прет, из таких быстро начальники вырастают, как грибы». «Только грибы те поганки. Однако отвлек я тебя. Ты, я разумею, о Слайковском пришла говорить». «Кого-нибудь держишь в поле зрения?» — спросила Маруська. «Нет. Сама посуди. Серьезных у нас теперь нет. Мы всех серьезных с год-два как определили. Осталось шушера разная. Из них на такое никто не пойдет. За это я тебе головой ручаюсь». «А как, по-твоему, Родькин? Чем он дышит?» «Родькин», — участковый почесал лысину, — «это непростой человек. У него... что у него на душе, понять сложно. Был вор. А там поди разберись». «Почему был?» — уточнила Маруська. «А после отсидки он себя скромно вел. Мы его ни в чем таком не замечали. Ты, Марья Гавриловна, не беспокойся. Травкин службу знает. Если что, даст знать». Ту же секунду. Травкин замолчал. Видно было, что он очень хочет сказать о чем-то, но не решается. «Смелее», — подбодрила его Маруська. «Мы с тобой не для стенограммы говорим. Что надо, я запомню, что не надо, забуду». «Ладно», — решился наконец Травкин. «Недели 2 назад шел я после ночного дежурства домой. Днем. 12:00. Петропавловка уже бабахнула. Иду мимо Каира, будь он неладен. И вижу, во двор ресторана человек свернул. Ну, свернул, свернул. Милиция до этого. Какое дело? А меня аж пот прошиб. Человек-то этот. Можешь себе представить? не томи, — приказала Маруська.